Глава 26. Голова моя в тумане, не беда. Мы раскроем все секреты, да-да-да. Звучала в мыслях задорная песенка. Задорная, потому что мне самой так хотелось. Ведь эту песенку напевал мистер Блэморк из рассказов. А передать мелодию текстом сложно. Однако, сколько бы я ни пыталась приободриться, никак не получалось. Я чувствовала себя угрюмой Эри, девочкой из басни, которая потеряла собственные веки. Она закрывала глаза, и ей было темно. Открывала светло, а век все равно не видно. Вот и я чувствовала себя глупой, потерянной и печальной от того, что не видела истины и путалась в собственных мыслях. Сжимая письмо папеньке и пытаясь вспомнить подробности ночи, я шла к восточному крылу. И только свернула туда, где были уже знакомые мне садовые скамейки, как возле главного входа послышался цокот копыт и скрип колес кареты. Мне стало любопытно, кто же пожаловал в королевское поместье, но мелькать лишний раз побоялась. Поэтому под удивленные взгляды стражников и сэра Ларриса я вернулась назад, прижалась к стене замка, насколько мне позволили колючие кусты роз, и осторожно выглянула из-за угла. Из черно-золотой кареты вышла дама, очень похожая на гигантского попугая. Перья в светлых волосах, перья на плечах, перья на юбке, точно птичий хвост. И вся пестрит красными, желтыми и синими цветами. Богиня, я даже забыла, как дышать. Но не от восхищения, а от удивления. Что за чудо к нам пожаловало? К счастью, следом вышла девушка поприличнее. Я бы не сказала, будто на ней была дешевая одежда, но рядом с попугаехой она выглядела совсем уж невзрачно. Девушка выволокла из кареты какую-то увесистую сумку, пока попугаиха о чем-то разговаривала с мистером Арвелом, который, надо же, сам вышел ее встретить, а ко мне подсылали какого-то невнимательного лакея. Слуги, которых привел с собой мистер Арвел, мигом подхватили сумки прибывших гостей и стройным рядком понесли внутрь гостевого крыла. А я принялась считать. Первая, вторая, третья. Да сколько вещей привезла эта дама. На десятом счету мои глаза уже лезли на лоб, и на мгновение показалось, будто попугаиха решила навеки переехать жить в замок. Да кто же она такая? Похоже, мисс Моррей прибыла. Я подпрыгнула, когда услышала совсем рядом мужской голос, и резко обернулась. А увидев, кто со мной заговорил, чуть ли не прохныкала. «Аарон!» Даже сделала полшага ему навстречу, но удержалась от внезапного желания кинуться ему на шею и покосилась на сэра Ларриса, который с важным видом за нами наблюдал. «Я...» — запнулась, не зная, что сказать. «Я...» — попыталась еще раз, но опять замолчала. «Тайно наблюдаете за гостьей?» — тепло улыбнулся Аарон, а мои плечи поникли. «Да, но...» С самого утра мне хотелось с ним встретиться. Я строила планы, выбирала вопросы. А стоило его увидеть, как оказалось, не готово. В голове все смешалось. Внутри что-то дрогнуло и грозилось надломиться да выплеснуться слезами. И чтобы защититься от этой слабости, я задержала дыхание и перевела взгляд с голубых глаз Аарона на его темно-синюю шелковую рубаху. Точно. Его мантия испортилась прошлой ночью. Она просто сгорела. Но на Аароне ни следа от ожогов. Две пуговицы воротника расстегнуты, и кожа проглядывала чистая. Запястье, шея, лицо тоже в порядке. Пусть я не видела, как Аарон защитил меня от огня, но рукав сгорел по плечо, и где-нибудь должен был появиться ожог. А его нет. Но как? «Леди Цесая», — потянулся ко мне Аарон, но остановился, когда рядом возник сэр Ларрис. «Нужна помощь, миледи. Я к вашим услугам». А мне вдруг совсем дурно стало. Слишком много людей, да еще так близко. А если вздумаю отступить, то меня заметит попугайха. Ох, совсем забыла про попугайху. Это же мисс Моррей, самая лучшая в королевстве портниха. И столкнуться с ней мне придется в любом случае, но только не сейчас, пожалуйста. «Сэр Ларрис», — вздохнул Аарон, «если леди Цесая потребуется помощь, я сам о ней позабочусь, поэтому вы можете не волноваться и заняться своими делами». «Я отдал обещание лично проследить за безопасностью, миледи», — возразил рыцарь. «А еще вы давали клятву защищать короля. Но сейчас вся стража осталась без главнокомандующего. Не самое лучшее время для ослабления контроля над подчиненными, как думаете?» На это сэр Ларис не нашелся, что ответить. Но на его удачу в тот же миг из-за угла показался невысокий мужчина в кольчуге, который чуть с нами не столкнулся. «Сэр Ларис!» — тут же выпалил он. «Мы осмотрели все окрестности и...» Заметив меня, придвинулся поближе к главнокомандующему. «Не нашли ни одного следа», — заговорил он тише. «Но я все равно разобрала. Ждем ваших дальнейших приказаний». «Вот же...» — выругался сэр Ларис, но сразу же откашлялся в кулак и одарил меня задумчивым взором. А я молчала, только хмуро поглядывала то на него, то на Аарона, который вновь меня удивил. Он так открыто упрекнул главнокомандующего королевской стражи, а тот даже слова ему не сказал. «Не волнуйтесь, сэр Ларис», — мягко произнес Аарон. «Я останусь следить Саи, пока вы не решите все вопросы. Но прошу вас впредь не забывать о других обязанностях. Ваше рвение защитить невесту принца весьма похвальное, однако оно может сыграть злую шутку с королевской семьей». Сэр Ларис кивнул. «Я понимаю, господин Аарон». «Господин?» Я резко перевела взгляд на Аарона, который от такого обращения даже бровью не повел. «Да кто же он такой?» А рыцарь тем временем продолжал. «И благодарен вам за помощь». Он еще раз склонил голову в поклоне и отвернулся, чтобы отдать приказ двум стражникам. «Беречь леди Цесаю ценой своей жизни». После чего пошагал следом за посыльным, который шепнул тревожную новость. «Еще его высочество ищет леди». У меня руки затряслись, когда уже из-за угла замка послышалось мое имя, а перед глазами расцвела сине-белая вспышка. Я сильнее вцепилась в папенькино письмо, будто оно могло спасти меня от встречи с принцем, и бумага жалобно хрустнула в моей руке. «Цесса?» Будто во сне услышала я голос Аарона. «Вам не здоровится?» «Все хорошо». Натянуто улыбнулась я и ощутила острое желание куда-нибудь сбежать. Куда угодно, лишь бы Рензел меня не нашел. «И мне нужно идти». Я сделала шаг, но только ступня коснулась твердой земли, как нога словно провалилась. Вмиг ослабевшие колени подогнулись, и если бы не сильная рука Аарона, сидеть бы мне на земле. А так все обошлось. «Куда?» — заботливо поинтересовался он, уводя меня в сторону скамеек, куда я послушно побрела. «В восточное крыло». Светлые брови Аарона взметнулись, но прежде чем он успел что-то сказать, я пояснила. «Там Уф, мой телохранитель. Он ранен и...» Я покорно села на скамейку возле душистого куста жасмина. Правда, придвинулась на самый ее краешек, чтобы в любой момент вскочить и побежать. «Я хочу попросить лекаря, чтобы он подобрал Уфу самые лучшие лекарства!» Почувствовала я, как в самом конце мой голос подскочил до истерических ноток. И чтобы хоть как-то замаскировать грядущую панику, сделала только хуже. Начала говорить быстро и много. «Он же меня послушает, да, лекарь? Все-таки я не замужем за... А его лекарства такие ценные, вдруг он откажется? Тогда Уф будет долго болеть, а я не хочу, чтобы он болел. Уф жизнью ради меня жертвовал, понимаете? А я ему столько всего пообещала, но сама ничего не могу, ведь я всего лишь...» «Цесса». «Ну и пусть я всего лишь невеста. Все равно же могу обратиться к лекарю. Он не отошлет меня к...» Имя принца задрожало на моих губах, отказываясь с них слетать. А рядом сел Аарон и кончиками пальцев коснулся костяшек моего кулака с письмом от папеньки. В тот же миг где-то позади скамейки лязгнула кольчуга стражников, которые остались довольно далеко, чтобы нам не мешать, но в то же время близко, чтобы в любой момент прийти на помощь. «А вдруг лекарь окажется вредным старикашкой, которого проще добить, чем уговорить?» Вспомнив книги, где лекари часто изображали как безумных гордецов, полным осознанием взглядом посмотрела я на Аарона. «И он правда отошлет меня к...» Я опять не смогла договорить, а Аарон вдруг взял и тихо рассмеялся. «Не думаю, что с лекарем все настолько плохо», — с улыбкой заметил он. «И не волнуйтесь, леди Цесая, он обязательно вас выслушает. А чтобы вам было спокойнее», — коснулся он ладонью сердца. «Даю обещание, что я об этом позабочусь». «Слава богине! И спасибо!» — выдохнула я и спохватилась. «Вам спасибо!» Я коснулась пальчиками пальцев лба. «Простите. С самого утра не понимаю, о чем думаю. Вот и говорю всякие глупости. И, наверное, вы правы. Не может тот, кто спасает тысячи жизней, быть злым человеком». Аарон улыбнулся, а я смущенно покосилась на него, вновь задаваясь вопросом, кто он такой. и уже собиралась спросить об этом, как вдруг он откинулся на спинку скамьи и задумчиво произнес. «Вчера я перестарался с настойкой, которая должна была вас успокоить. Но вы уснули, и сейчас наверняка чувствуете смятение, жажду и слабость. Поэтому не переживайте, если ваши мысли путаются. Это моя вина, Цесса, и мне нужно просить у вас прощения». «Что вы? Вы ни в чем не виноваты!» Замотала я головой, а письмо в моей руке опять захрустело. «Надо бы его убрать в карман, только в этом платье не было карманов. Вы всего лишь хотели мне помочь, хотя...» Я искоса глянула на стражников, которые стояли в двух шагах от скамьи, и чуть ближе подалась к Арону. «Хотя вам тоже пришлось несладко». «Ведь так?» — понизила я голос и обвела выразительным взглядом его темно-синюю рубаху. «Уфа, кольчуга не защитила, оплавилась точно масло на блинчике. А ваша мантия так сильно обгорела?» Улыбка Арона стала шире, когда он понял, куда я клонила наш разговор. Сохраняя между нами расстояние, он обернулся и, положив руку на изогнутую крупными волнами спинку скамьи, постучал по ней пальцами. Но ничего не сказал, а я решила таки спросить. «Но вы не ранены. Почему?» «А вы поверите, если я скажу, что мантия волшебная?» На миг повисло молчание, за которое у меня в голове пронеслось много-много мыслей, и оборвались они моим коротким смешком. «Волшебная?» «Угу». Я отклонилась назад и коснулась пальцами губ. «Волшебная-волшебная?» Арон кивнул, и вдруг мне стало так смешно, что я прыснула и звонко рассмеялась, держась за живот. «Ну да, конечно! Как же я сразу-то не догадалась!» Вытерла я пальцем слезу в уголке глаза. «Столько думала, столько гадала, а оказалось...» Мои плечи опять задрожали от попытки сдержать неконтролируемый хохот. Я подняла ладони и указала ею на рубаху Арона. «Все так просто! Мантия!» — с нажимом произнесла. «Волшебная!» И опять рассмеялась. Не знаю, то ли нервы сдали, то ли ночная настойка виновата, но хохотала я от души. Да еще что-то лепетала, какую-то чушь. И, кажется, разок обронила. Мол, что еще можно оправдать в этом замке волшебством? Припомнила книгу, где главный герой ходил и говорил. «Всему виной волшебство!» — произнесла низким голосом и опять засмеялась. И честно, я пыталась успокоиться, но только вспоминала слова Аарона, как снова заливалась смехом. А он не думал меня останавливать или осуждать, только с озорством и пониманием наблюдал за моим ненормальным весельем и просто улыбался. Как вдруг вся веселость исчезла с его лица, а лоб нахмурился. «Рад, что вам лучше, леди Цесая», — раздался холодный голос, и смех застрял в моем горле. «Сейчас», — говорил не Арон. Я резко оглянулась, и с моих губ слетел тихий писк ужаса. Вскочив со скамьи, я запуталась в собственной юбке и чуть не шлепнулась на значимое место, которое в последнее время нашло слишком много приключений, но успела ухватиться за руки подоспевшего на помощь Арона, а потом вовсе спряталась за его спину. У скамьи мрачной тенью стоял Рензел. Нас разделяли спинка, расстояние 4 шагов и Арон. Но я все равно чувствовала, как холод и ужас проникали под кожу и отравляли кровь. Под взором льдистых глаз хотелось только дрожать. Дрожать, точно загнанный охотником зверек. И не знаю, наверное, я дрожала. Просто из-за стужи, что разлилась по моему телу, перестала что-либо чувствовать. И, как ожидалось, ни один из стражников даже не пошевелился. Все они стояли ровными столбами, недалеко от скамейки, и только украдкой переглянулись, когда я шарахнулась от принца. «Арон, оставь нас», — жестко произнес Рензел, а я вцепилась в Арона мертвой хваткой и воскликнула. «Нет!» И мне было плевать, что подумают другие люди. «Я не останусь с вами наедине!» Мой голос показался детским, высоким, звенящим. Даже для меня он прозвучал странно, не только для принца и Арона. Рензел одарил меня хмурым взглядом, а Арон оглянулся через плечо и не сдвинулся с места. Только его мышцы под моими пальцами напряглись, когда он стиснул кулак. «Наедине?» Принц мазнул взглядом по стражникам. «С нами останется стража?» С моих губ слетел нервный смешок. «Конечно, останется». Я все-таки смогла разжать пальцы и выпустить руку Арона, но продолжила прятаться за его спиной. «Только прошлой ночью спасла меня не стража!» Взгляд принца потемнел. Он опустил голову, отчего темные пряди волос упали ему на глаза, и спрятали от меня его взор. Когда же принц снова на меня посмотрел, то по моему телу пробежали мурашки. Я будто спрыгнула с утеса и провалилась в белое облако, где нет ничего, кроме ветра, холода и колючего снега. «Колыбель», — вспомнила книгу, где герои прорывались сквозь страшную снежную бурю, которая чуть ли не отняла у них жизни. «Ледяная колыбель, откуда нет возврата». Вот что напомнил мне взгляд Рензела. Он был полон опасности, едва сдерживаемый лишь тонкой привязью воли и самообладания. Если Аарон уйдет, то буря принца непременно сорвется, поглотит меня или сотрет, как ветер стирает следы на пыльной тропе. «Аарон!» — жестким тоном повторил Рензел. А я, мелко задрожав, прижала заледеневшие руки к груди и зажмурилась. «Богиня! Если он уйдет? Если он уйдет, то...» «Если у тебя есть хоть одна причина остаться, останься». Я распахнула глаза и ошеломленно посмотрела на принца, чье лицо словно бы ничего не выражало. А потом на Аарона, который расслабил стиснутый кулак и отвесил поклон одной лишь головой. «Я дал сэру Ларису обещание присмотреть за леди Цесаи, ваше высочество». «Обещание?» — усмехнулся принц. «Именно». «А если бы я отдал тебе приказ уйти, ты бы его нарушил?» «К сожалению». В голосе Аарона мне почудилась улыбка. «Теперь мы этого не узнаем, ваше высочество». Дерзко. Я даже заволновалась и затаила дыхание. Но принц только еще раз усмехнулся и сверкнул глазами, в которых виднелись синие искры, зачатки магического пламени. Видно, что ответ Аарона его раззадорил. Но почему-то Рензел не спешил упрекать его за дерзость или наказывать, а только молчал. Я же поежилась, когда мне в спину подул холодный ветер. Легкий, но пронизывающий до костей. Хотя это мог быть всего лишь мой страх. «Леди Цесая». Я вздрогнула от звука собственного имени. Рензел больше не пытался испепелить взглядом Аарона и теперь смотрел на меня цепким взором. Он плавно поднял левую руку, отчего я вспомнила, как убийца сделал в точности так же, прежде чем спустить на меня сгусток огня, и сдвинулась на полушаг за спину Аарона. Пусть здравый смысл твердил, принц не станет нападать так очевидно. Страх диктовал свои условия. Однако, стоило мне увидеть в его пальцах ключ от библиотеки, как мое лицо удивленно вытянулось. «То, что вы желаете услышать, я не могу сказать», — мягким голосом произнес Рензел. «А то, что могу, вряд ли вас убедит. Но я все равно надеюсь, что наш уговор», — произнес он с выражением, — «все еще имеет силу, и вы от него не отступитесь». Рензел протянул ключ, а я выдохнула. «А откуда он у вас?» «Эта вещь?» — также медленно опустил на него взгляд принц и уклончиво ответил. «Слишком ценная, чтобы оставлять ее без присмотра». Я нахмурилась. Каким бы ключ ценным ни был, это не давало Рензелу права трогать мои вещи. Будь он хоть трижды королем. И, кажется, Рензел прочел эти мысли на моем лице, раз монотонно заметил. Он лежал на столе. «Он...» — начала я и поникла, припоминая, что я действительно оставила ключ на столе. Выпитое вчера вино так вскружило мне голову, что я напрочь обо всем позабыла. А ведь папенька предупреждал. «Хмель до добра не доводит, особенно женщин». Взять, к примеру, нашу экономку. Повадилась таскать из погреба папенькину брашку, да подливать туда воды. Папенька быстро ее раскусил, по запаху, и с позором выгнал из дома. С тех пор никого из слуг в погреб не пускали. Да и экономки у нас больше не было. Ни старой, ни новой. А ее жалование в итоге прикарманила ярла. «Мелочь карман не тянет, а пользу принесет», вспомнились мне довольные слова ярлы и ее остроносое воронье лицо. Эх, лучше бы я сразу спрятала ключ в складке ночной рубашки, а не искала укромное место, чтобы потом забыть его на столе. Я перевела взгляд с лица Рензела на его руку, которая продолжала сжимать ключ, и опять поругала себя за рассеянность. И как теперь его забрать? Подойти ведь страшно, а нужно. В нем мое спасение. Я перевела взгляд с лица Рензела на его руку, которая продолжала сжимать ключ. Видя мою нерешительность, Рензел вдруг тяжело вздохнул. Без резких движений он осторожно положил ключ на спинку скамейки, после чего отступил и взмахнул рукой. Мол, бери, не бойся. А потом убрал ладонь туда же, где все это время была вторая. За спину. Я вновь опустила взгляд на спинку скамейки и тяжело сглотнула. Что ж, собрав всю решимость в кулак, я вышла из-за Аарона и под пристальным взором двух... Нет, четырех мужчин. Про стражу совсем позабыла. Осторожно двинулась к скамейке. Но, не дойдя до нее двух шагов, в нерешительности замерла. Руки и ноги онемели от волнения. Сердце неистово заколотилось где-то в горле и похитило мое дыхание. А Рензел продолжал стоять и, приподняв черную бровь, за мной наблюдать. Он не шевелился, ничего не говорил. Замер, будто хищник. А я на его контрасте еще больше почувствовала себя жалкой и трусливой добычей. Это сильно меня разозлило. И, поддавшись этому гневу, я все-таки сорвалась с места, подбежала к скамье, схватила ключ и тут же отступила. Рензел даже не шелохнулся, только приподнял заодно вторую бровь. А я мысленно порадовалась, что все важные вещи, ключ и письмо папеньки, наконец-то... Стоп! А где письмо папеньки? А письмо папеньки отняла у меня загребущая лапа подлости в момент, когда я вскочила со скамьи и отпрянула при появлении принца. Вернула она его с дуновением ветра, который будто специально немного усилился, и с тихим шуршанием конверт прошелестел мимо меня прямиком к ногам принца. Столь жгучей досады я еще ни разу в жизни не испытывала. Чудом не застонала. А на лице у меня отразился такой калейдоскоп эмоций, что брови принца взметнулись еще выше.